Глава 9. Город Санкт-Петербург. Войтых сбросил звонок, и в квартире снова установилась тишина, нарушаемая лишь звуками улицы из открытого на проветривание окна. По подоконнику барабанил дождь, истерично сигналила машина, смеялась какая-то компания возле магазина в соседнем доме. Войтых встал, чтобы немного размяться, несколько раз взмахнул руками. Разговор опять получился долгим, но до встречи с зоологом оставалось еще достаточно времени, чтобы успеть собрать самые необходимые вещи и подыскать отель, в который их завтра можно было бы забросить. Прораб обещал закончить ремонт кухни за неделю. Саша все равно в командировке, в которую Войтых и сам планировал отправиться уже во вторник, если ребята к тому времени не закончат. А потому с выбором отеля можно особенно не мучиться. Подойдет и тот, в котором они останавливались несколько раз, проводя расследование в этом городе. Однако первым делом следовало позвонить Долгову. Пусть тоже собирает вещи. Еще успеет на самолет сегодняшней ночью. Как и следовало ожидать, Костя внезапной командировке не обрадовался. Интуиция подсказывала, что он и вовсе сейчас не один. Войтых научил себя не обращать внимания на такие мелочи. Звонишь человеку и знаешь, с кем он и что делает. Эта особенность тоже появилась после взрыва в лаборатории, но перчатки на руках от нее не спасали. «Зачем два врача для поимки Чупакабры?» Не понял Долгов, и в голосе его прорезалось недовольство. «У Саши есть предположение, что дело может быть вовсе не в Чупакабре, а в инфекции или паразите», — спокойно пояснил Войтых. «И на чем основано ее предположение?» Недовольство сменилось насмешкой. «Вот это ты и выяснишь». Долгов еще что-то проворчал, но Войтых знал, что сейчас он положит трубку, выпроводит подружку и ночью будет в аэропорту. Это уже не интуиция подсказывала, а характер Константина Долгова. Собрав необходимые вещи, и свои, и Сашины, Войтых поставил возле порога большой чемодан и вышел в холодную питерскую осень. Зоолог, которого Неф разыскал среди своих знакомых и знакомых знакомых, жил на правом берегу Невы, той части города, в котором Войтуху не доводилось бывать еще ни разу, и которую он, само собой, совсем не знал. Алексей Викторович согласился встретиться в 8 вечера. Навигатор в Сашиной Ауди уверял, что доведет его до места за 32 минуты, однако, стоя в пробке к Благовещенскому мосту, Войтых понимал, что это время рискует увеличиться как минимум в 1,5 раза. Свою маленькую «Шкоду» ему пришлось продать почти сразу после переезда в Санкт-Петербург. Ей было уже немало лет, она бесконечно требовала финансовых вложений и времени. И если с первым особых проблем не было, то второго у него теперь стало совсем мало. На работу и с работы они почти все время ездили с Сашей вместе, и в наличии 2 машин почти не было необходимости. Однако сейчас, сидя за рулем слишком большого, на его взгляд, коричневого монстра, он пообещал себе в ближайшее время рассмотреть вариант покупки чего-нибудь поменьше. Если Саше нравится водить это чудовище, ее право. Но он чувствовал себя весьма неуверенно, пытаясь протиснуться в узкое пространство между 2 машинами. Почему-то часто в пробках автомобилисты любили делать из 2 полос 5. Наконец ему удалось прорваться к мосту, и дальше дело пошло легче и быстрее. Алексей Викторович жил среди абсолютно одинаковых высотных домов, которые различались только номерами на них. Желто-белые 15-этажки даже стеклились застройщиком, а потому казались совершенно безликими. Пробирочными, как сказала бы Саша. Маленький, толстый, абсолютно лысый человечек в смешных круглых очках обрадовался Войтыху как старому знакомому. «Проходите, проходите», — суетливо говорил он, то распахивая дверцу шкафа, куда можно было повесить куртку, то включая свет в коридоре, то деликатно отпихивая ногой 3-цветную кошку, которая, казалось, воспылала к Войтыху такой же искренней любовью, как и ее хозяин, и норовила потереться о его ногу. 2 одиноких существа, надоевшие друг другу за много лет совместного проживания, были рады любому гостю. Алексей Викторович провел Войтыха в небольшую комнату, заставленную старой мебелью, как лавка антиквариата. Возле потертого дивана, одну ножку которого заменяла стопка таких же потертых книг, был уже накрыт стол. На нем стояли две чашки, чайничек, из узкого носика которого поднималась ароматная струйка пара, вазочка с печеньем и конфетами и даже тарелка с бутербродами. «Владимир Сергеевич сказал, что его старый друг Евстахий Вилариевич просил найти человека, который интересуется редкими и неизвестными науке животными. Так что я готов ответить на любые ваши вопросы». Широко улыбаясь, сказал Алексей Викторович, усаживая Войтыха на диван и наливая ему чай в чашку. Судя по цвету жидкости, заварки зоолог не пожалел. Трехцветная кошка тут же забралась Войтыху на колени и по-хозяйски улеглась, всем своим видом показывая, что не встанет даже при угрозе ядерного взрыва. «Очень уж она любит людей», – тут же пояснил Алексей Викторович. «Я ее в одном садовом товариществе нашел. Знаете, как люди часто делают? Заводят кошку на лето, а потом бросают. Не в квартиру же забирать. Относятся к ней как к вещи». В его голосе прорезалась злость и обида заброшенных существ. «Выживет зимой. Летом опять будет у них жить. Нет, новую заведут. Если кто-то остается на зиму в таких местах, все кошки к нему прибиваются. Только кошки создания гордые. Обратно к предавшим хозяевам не возвращаются. Моей Мурке не повезло. За зиму все разъехались. Я сам там случайно оказался в середине января». Алексей Викторович запнулся, и Войтых понял, что оказался он там вовсе не случайно. Нев говорил, что зоолог относится к тем людям, которые больше всего на свете мечтают открыть новый вид животных. И желательно не вид моллюска на дне Мирового океана. Видимо, в этом садовом товариществе он охотился за каким-то неизвестным видом. За 3 года работы в ЗАО, когда он иногда проверял заявки самостоятельно, и несколько месяцев существования ИИН, Войтыху пару раз доводилось получать такие заявки от очевидцев. К сожалению, чаще всего новыми видами становились такие вот ненужные собаки и кошки. От голода, холода и законов беспризорности, терявшие черты, присущие своему виду. Он машинально погладил кошку, развалившуюся на коленях, и та громко заурчала, как будто только и ждала хоть малейшей ласки. Лоснящаяся шерсть и толстый слой жирка на боках говорили, что о том страшном периоде своей жизни она давно забыла. «Уж как она выжила, ума не приложу», — продолжал тем временем Алексей Викторович. «Одна денешенька на много километров. Как она бежала ко мне, как кричала, когда увидела. Забыла и о страхе, и о кошачьей неприступности. Кожа до кости. Кошмар. Я ее накормил и в машину закинул, чтобы не сбежала, пока я дела решал. Но она и не думала сбегать. Улеглась на пассажирском сиденье, и даже если бы я хотел, то уже не выгнал бы. Вот и живем с ней вдвоем уже 13-й год. Ну ладно, что-то я заболтался». Алексей Викторович плюхнул грузное тело в кресло, которое ему было откровенно мало, схватил с вазочки шоколадное печенье и уставился на Войтыха. «Вы же по делу пришли». Войтых вытащил из сумки распечатанные фотографии, присланные сегодня Ваней, на которых были запечатлены погибшие ночью кролики, и протянул их Алексею Викторовичу. Тот схватил снимки, быстро просмотрел их и, не дожидаясь вопросов, сказал: «Здесь кролики 2 пород. Белый великан и серый великан. Первая была завезена к нам в начале 20 века, а вторую вывели селекционеры, в том числе и с первой. Обе хороши для разведения. Быстро набирают массу, плодовиты. Но у белых лучше шкурка, а у серых мясо. Самка может принести...» «Меня не кролики интересуют», — торопливо перебил его Войтых, пока ему не устроили целую лекцию по кролиководству. «А то, что их убило». Алексей Викторович скинул голову и заинтересованно посмотрел на него. «Нечто забирается даже в закрытые крольчатники и курятники, убивает их обитателей, но не ест мясо, а до последней капли выпивает кровь». «Не может быть!» Возбужденно воскликнул зоолог и вскочил на ноги, как будто собирался немедленно куда-то бежать. «Где? Здесь у нас?» «В Пермском крае». Алексей Викторович разочарованно выдохнул и снова упал в кресло. «Вы предполагаете, кто это может быть?» — поинтересовался Войтах. «Чупакабра! Я однажды ловил его под Челябинском, но...» Он развел руками. «Так и не поймал, хотя видел, видел!» «И как он выглядел?» «Похож на собаку, но прекрасно ходит на двух лапах. Передние, короче, задних, наподобие кенгуру. Морда вытянутая, глаза красные. На спине крылья, но летать он, видимо, не умеет. Только парить примерно в метре над землей. При этом издает такой странный звук». Алексей Викторович сжал зубы и самым натуральным образом зажужжал, как будто в комнате появился рой огромных черных мух с переливающимися зелеными прозрачными крыльями. Потревоженная кошка тут же навострила уши, повернув их в сторону звука, но глаза не открыла. Войтах кивнул. Описание походило на то, что он встречал в интернете, разве что нигде не упоминались крылья и способности к парению. Он вытащил еще одну фотографию, на этот раз со следами неизвестного животного. «А ему могут принадлежать эти следы?» Зоолог взял снимки, но на этот раз рассматривал дольше, вертя их из стороны в сторону. «Возможно», — наконец медленно произнес он. «Следы как раз принадлежат кому-то из семейства псовых, только явно крупному животному. Если там действительно чупакабра, то намного больше, чем та, что видел я. А как вы считаете, это действительно неизвестное животное? Или результат генетического эксперимента?» «Нет, точно не эксперимент», — уверенно заявил Алексей Викторович. «Почему вы так думаете?» «Видите ли, при скрещивании разных видов животных полученные особи всегда бесплодны. Можно генетически вывести одну особь, но потомство она не принесет. К счастью, природа ограничивает наши возможности в ее вмешательство. Иначе люди такого бы наворотили». «А почему вы думаете, что чупакабра не бесплодна?» «Не понял Войтах». «Потому что уж в слишком разных местах ее встречают. Допустим, она может преодолевать большие расстояния. Но как она перебирается через океан, не умея летать? Ведь первые упоминания о ней были в Пуэрто-Рико». «А как насчет телепортации? Это объяснило бы и ее появление в закрытых помещениях». Алексей Викторович вытащил из кармана носовой платок, протер им лоб и спрятал обратно. «Признаюсь, о таком варианте я не думал. Но объяснить, как она попадает в запертые крольчатники, я могу и без телепортации». Войтых заинтересованно посмотрел на него, предлагая продолжить. «Видите ли, чупакабра – очень умное животное. Я провел не один месяц, изучая его, и могу вас заверить, что у него есть как минимум зачатки интеллекта. Он прекрасно умеет открывать и закрывать любые человеческие замки и затворы, что опять же исключает ошибку, когда его пытаются выдать за собаку или дикого зверя». «Кстати, о собаках», – вспомнил Войтых. «Может она нападать на них и кошек?» «Исключено. Я не встречал таких случаев». «А на людей?» «Разве что в целях самообороны. Пить их кровь она не станет». «Вы уверены?» «Поверьте мне. Я изучил немало случаев появления чупакабры. Знаете, ведь каждый зоолог в глубине души мечтает открыть новое, ранее неизвестное науке животное. Их открывают. Открывают постоянно, даже в нашем 21 веке. И не только на глубине океана. Вот буквально в этом году среди галапагосских черепах был выделен новый вид. Челоноидис донфаустой. Выделен он на основании морфологических и генетических данных. Что, безусловно, впечатляет, но, согласитесь, открыть совершенно новое животное гораздо интереснее. Честно признаться...» Алексей Викторович интимно понизил голос, как будто не хотел, чтобы кто-то посторонний его услышал, хотя даже кошка Мурка ухом не повела. «Сидя в засаде под Челябинском, Я каждую ночь мечтал, что это животное однажды получит имя Чупакабра Ляпишева. Ляпишев — это я, разумеется. Ведь вы же понимаете, кто нашел доказательства, в честь того и назвали. Неважно, сколько сведений до этого собирали другие люди. Взять, например, самое громкое открытие 20 века – Акапи Джонстона. Ведь за несколько лет до самого Джонстона об Акапи впервые узнал Генри Стэнли. Но когда Джонстону подарили шкуру Акапи, и все поняли, что она не похожа на уже известных зебр, жирафов и лошадей, новое животное получило именно его имя. Войтых кивнул и вытащил еще несколько снимков, желая прекратить этот поток уже бесполезной для него информации. «А что вы скажете вот об этом?» Он показал зоологу снимки патологоанатома, который делал вскрытие погибшей женщины Нюши. «Почему на людях следы не такие, как на животных?» На эти снимки Алексей Викторович смотрел еще дольше, чем на следы лап. «Судмедэксперт считает, что это следы когтей или даже ногтей». Пробормотал зоолог, а затем взглянул на Войтыха, немного нервно поправив очки. «Как вы думаете?» – осторожно начал тот. «Это может быть что-то вроде оборотня?» «Оборотня?» – Войтых кивнул. «Нет. Нет, не думаю». «Почему?» «Разные следы на людях и животных. Разные следы и на земле. У меня нет фотографий, но местные сказали, что возле первой человеческой жертвы они нашли след босой женской ноги. Это объяснило бы и интеллект, разве нет?» Алексей Викторович бросил снимки обратно на стол, стащил с носа очки и протер ладонью лицо. «Это морфологически невозможно, понимаете? Один вид живого существа не может превратиться в другой. Есть такое заболевание – гипертрихоз. Это когда волосы растут на человеческом теле даже в тех местах, где расти не должны. Они напоминают шерсть, и, на мой взгляд, именно из-за таких людей появились мифы об оборотнях. Они действительно похожи на животных. Но никогда их нога не может трансформироваться волчью лапу». Войтых кивнул, не став озвучивать еще одну мысль. «Все это справедливо для материального тела. Но что, если Нев прав? Что, если здесь имеет место своего рода магия? Надо бы позвонить ему, узнать, нашел ли он что-нибудь интересное». «Кажется, вы не обратили внимания на еще одну интересную вещь», — прервал его мысли Алексей Викторович. Войтых поднял голову и увидел, что тот снова держит в руках фотографию со следами волчьих лап. «Что именно?» «В этих следах есть кое-что странное». «Да, животное должно хромать, мы знаем». Зоолог нетерпеливо покачал головой. «Еще кое-что. Судя по размеру лап, зверь должен быть очень крупным. Я бы сказал, около центнера весом. Но при этом следы на земле довольно слабые, посмотрите». Войтых взял снимок, который, казалось, изучил уже вдоль и поперек. А ведь зоолог прав. Следы видны довольно плохо. «Твердая земля», — неуверенно предположил он, но интуиция тут же сказала ему, что это не так. Такого же мнения был и Алексей Викторович. «Нет. Смотрите, здесь еще след от мужского ботинка, и он сильно глубже. Сколько весит среднестатистический мужчина? Килограммов 70-80. Ну, пусть тоже 100. Его следы должны быть такими же, как у зверя, если бы земля действительно была твердой». Его прервал телефонный звонок. Зоолог извинился и поторопился в коридор, где на стене висел телефонный аппарат. Войтых переложил кошку на диван, отряхнул джинсы от шерсти и тоже вышел в коридор, знаками показывая Алексею Викторовичу, что ему пора уходить. Все важное он выяснил, и теперь было над чем подумать. Зоолог кивал в ответ, такими же знаками извинялся за не вовремя зазвонивший телефон, объясняя в трубку кому-то о каких-то лабораторных работах. Когда Войтых уже оделся, Алексей Викторович зажал микрофон рукой и торопливо заговорил. «Войтых, если вам удастся его поймать, позвоните мне. Просто обязательно позвоните. Неважно, что это за зверь, только не убивайте его. Усыпите снотворным и привозите сюда». Войтых кивнул, но вслух ничего обещать не стал.